Глава 13. 145. Ледяная обезьяна. Цветок ледяного кристалла. Глава 13. 145. Ледяная обезьяна. Цветок ледяного кристалла. Так как он уже получил светящуюся траву, цветок ледяного кристалла должен быть прямо перед ним. Сиачень взял Сиабай в свои объятия. Когда он собирался приблизиться к месту, где рос цветок ледяного кристалла, он больше не мог позволить ей бегать. Через некоторое время Сиачень вышел из леса. Он вынул карту и посмотрел на нее. Согласно маркировке на карте, цветок ледяного кристалла должен расти на склоне горы впереди. Поскольку он был защищен духовным зверем 5 горанга, ледяной обезьяной, обычный внешний ученик не собирался собирать эту духовную траву 6 горанга, несмотря на то, что знал об этом. В тот момент, когда Сиачень вышел из леса, солнце снова осветило его. Посмотрев вдаль, он смог увидеть высокий обрыв. Это была граница долины злого ветра. Сиачень похлопал Сиабай по голове и поместил ее в духовный кровавый нефрит, несмотря на неохотный взгляд. Сиачень распространил свое духовное чутье вперед и не увидел никаких следов ледяной обезьяны 5 горанга. Тем не менее, он увидел некоторых молодых ледяных обезьян, отдыхающих на поляне. Их сила была только около 4 горанга. Похоже, я совершил это путешествие даром. Здесь нет духовных зверей 5 горанга. Сиачень вздохнул, готовясь уйти. Тем не менее, он подумал, что он может проверить цветок ледяного кристалла перед тем, как уйти. В конце концов, это была трава 6 горанга. Даже если бы он не использовал его, он мог бы продать его по хорошей цене. Думая об этом, Сиачень быстро направился к обрыву. Как только он собирался прибыть, раздался поразительный крик. Сиачень остановился и посмотрел в направлении крика. Под обрывом крепкий молодой человек защищался от 3 ледяных обезьян огромным топором. За обрывом позади него находилась миниатюрная фигура с корзиной на спине, ловко взбирающаяся по обрыву. Над ее головой в трещине на склоне утеса выглядывал лепесток цветка, мерцающий холодным светом, как будто он был сделан из льда. Сердце Сиачиня было наполнено подозрениями. Ранее он просматривал это место своим духовным чутьем, но не обнаружил никаких следов культивирования. Откуда появились эти 2 человека? Начиная с этих 2 людей, Сиачень был потрясен, обнаружив, что они еще не сжали свой боевой дух. Они были только в области очищения духа и немного сильнее обычных людей. Неудивительно, что он не обнаружил их раньше. Эти 2 человека еще не могли считаться культиваторами. От них не было никаких колебаний эссенций, из-за чего он упустил их из виду. «Разве 2 обычных человека, придя в долину злого ветра, не ищут смерти?» — сказал Сиачень с легким тоном упрека. «Эти люди слишком легко относились к своей жизни». Девушка на обрыве была чуть-чуть под цветком ледяного кристалла, еще чуть-чуть, и она сможет достать цветок ледяного кристалла. Однако, как раз в этот момент молодая ледяная обезьяна прорвалась сквозь оборону крепкого юноши внизу. Сразу же она прыгнула к обрыву, подбежав к девушке с несколькими прыжками. «Нет!» — закричал крепкий юноша, стоящий на страже внизу. Его глаза были налиты кровью, когда он бросил огромный топор в ледяную обезьяну. Ледяная обезьяна ловко увернулась, избегая огромного топора. Она вытянула руку и потянулась к девушке. Когда девушка повернула голову, чтобы посмотреть, она побледнела от испуга. Потеряв устойчивое положение, она упала. Из-за того, что ему теперь не хватало оружия, крепкий юноша на земле был сбит 2 ледяными обезьянами. Он был немедленно покрыт кровавыми ранами. Это было жестокое зрелище. Молниеносное уклонение, вспышка молнии, и Сиачень мгновенно появился перед юношей. Сабля света в 66 сантиметров сверкнула на лунной тени. Это был первый раз, когда Сиачень по-настоящему сжал свет сабли, что мог сделать только великий мастер. Пуцы. Свет сабли беспощадно мчался к ледяной обезьяне, которая била крепкого юношу, отрубив ей руку. Однако, твердый лед немедленно покрыл ее тело, мешая лезвию сабли двигаться дальше. Сиачень был слегка удивлен, что не смог разделить ее тело на части. Ледяная обезьяна, у которой отрубили руку, болезненно выла от горя. Вместе с другими ледяными обезьянами она прекратила нападать на юношу, лежащего на земле. Холодная ци появилась на ладонях обеих обезьян. Их глаза стали жестокими, и они удалили Сиачиня ледяными ладонями. Сиачень слегка отступил назад, когда молния спустилась с неба, собираясь на лезвие сабли. Лунная тень создала пурпурный свет дуги с мерцающим электричеством. В одно мгновение Сиачень порезал горизонтально грудь двух ледяных обезьян. Электрический свет немедленно отбросил двух ледяных обезьян назад. Сиачень не продолжил свое нападение. Он посмотрел на девушку, падающую вниз, и из его глаз появился серебряный военный корабль. Ледяная обезьяна на скале взревела и бросилась на Сиачэня. Сиачень засунул лунную тень в ножны. Хватающая рука дракона. Огромная черная рука появилась из ниоткуда и несла беспрецедентную силу. Она с грохотом ударила ледяную обезьяну о скалу. Ладонь в кулак. Огромная черная рука крепко сжалась в кулак и, казалось, наполнилась силой, когда она сильно ударила по ледяной обезьяне у обрыва. Громкие звуки непрерывно гремели, и склон скалы продолжал дрожать, когда куски камня падали со стены. Сильно вбив в нее ледяную обезьяну, в обрыве появилась огромная дыра. Кровь сочилась из уголка ее губ. Удивительно, но ее тело еще не превратилось в кашу, и она выглядела так же, как и раньше. Как живучая, хмыкнул Сиачень. Он вытащил лунную тень и закрепил ее в земле перед тем, как вынуть лук-истребитель души стрелу из эссенции света. Раздался свист, когда его аура вырвалась вперед, словно метеор, пронзивший небо, когда он выстрелил. Молниеносная стрела устремилась к ледяной обезьяне, поднимающейся из ямы с грохотом. Стрела эссенции света пробила шею ледяной обезьяны и прикрепила ее к склону обрыва. В этот момент ледяная обезьяна была настолько мертва, насколько могла. С их острым уровнем интеллекта, когда две другие ледяные обезьяны увидели, что случилось с их компаньоном, они быстро повернулись и убежали. Сиачень равнодушно посмотрел на них, прежде чем наложить на лук две стрелы эссенции света. Стрелы двигались очень быстро, пронзая воздух и мгновенно пребывая. Они пронзили сердца ледяных обезьян, оставив за собой большую дыру в торсе каждой. С громким стуком они упали на землю. «Спасибо, благодетель, за спасение моей жизни!» Мускулистый юноша, покрытый ранами, подполз и поблагодарил. Сиачень стоял рядом с ним, но, несмотря на рост 1,8 метра, он был на голову ниже его. Сиачень посмотрел на его лицо, отметив, что он выглядел очень чистым и честным. Его возраст, вероятно, был не старше Сиачэня. Однако у Сиачэня было много вопросов о том, что они делали в долине злого ветра. Они даже не сжали свой боевой дух, так что они здесь делали. Сиачень махнул рукой, и серебряная лодка пролетела и медленно приземлилась. Девушка на лодке быстро спрыгнула. Увидев, что юноша покрыт ранами, Сиачень вынул две пилюли возмещения крови и передал их ему. Он сказал: «Нанеси одну снаружи и съешь другую. Они вылечат раны на твоем теле». Хотя его раны не были смертельными, если их не лечить, это определенно приведет к очень длительному времени выздоровления. Молодой человек покачал головой и отказался. «Нет необходимости, эта лекарственная пилюля должна быть очень дорогой. Эта травма не проблема». Однако девушка позади него взяла их. Она сказала кротко и грациозно: «Благодетель, не слушайте чепуху Шаояна. Если такие серьезные травмы не лечить, ему потребуется много времени, чтобы прийти в себя». Сиачень слабо улыбнулся, вернув серебряную лодку в глаз. Он ничего не сказал и ушел. Он только проходил мимо и случайно спас их, поэтому не было необходимости задерживаться слишком долго. Юноша по имени Шаоян хотел преследовать Сиачэня, но девушка, стоящая за ним, остановила его. «Не гонись за ним. Когда Суйфэн вернется, будет проблематично, если он не сможет нас найти». Юноша беспомощно наблюдал, как Сиачень ушел. Девушка раздавила пилюлю возмещения крови и медленно растерла ее на раны крепкого юноши. Вскоре после того, как Сиачень ушел, перед ними появился молодой человек в синей одежде. Увидев рану Шаояна, он быстро спросил, что случилось. После того, как он понял ситуацию, он быстро последовал за Сиачэнем. Сиачень мог чувствовать человека, быстро приближающегося к нему. Его аура была очень интенсивной и принадлежала по крайней мере к великому мастеру. Сиачень приготовился, остановился и обернулся. Когда юноша в синей одежде увидел, что Сиачень остановился, он бросился и сказал: «Я Лю Суйфэн, не могли бы вы сказать мне свое имя? Вы спасли моих двух друзей, поэтому я отплачу вам этот долг благодарности в будущем». Этот юноша выглядел впечатляюще, наполненный праведным выражением лица. Его искренние слова развеяли опасения Сиачэня. Сиачень безразлично ответил: «Ячень, я просто протянул руку, когда проходил мимо. Нет необходимости так серьезно относиться к этому вопросу». Когда Сиачень оценивал Лю Суйфэна, Лю Суйфэн делал с ним то же самое. Через некоторое время Лю Суйфэн был поражен. Тот, кто был перед ним, был только великим мастером низшей стадии, но он легко мог прогнать трех молодых ледяных обезьян. Этот человек определенно не был простым. «Братья из внешней секты павильона Небесной Сабли, я никогда не слышал о вашем имени раньше», — спросил Лю Суйфэн. Сячень посмотрел на пояс Лю Суйфэна и увидел серебряный жетон и понял ситуацию. Этот человек был учеником секты павильона Небесной Сабли. Неудивительно, что он хотел знать, был ли он из внешней секты. «Нет, я только недавно прибыл в город Сабли», — честно ответил Сячень, чувствуя, что нет необходимости скрывать это. Они немного поболтали. Сячень наконец понял, что эти два обычных человека делают в долине злого ветра. Цветок ледяного кристалла расцветал каждые 3 месяца. Каждый раз они втроем собирали лепестки цветка ледяного кристалла. Обычно Лю Суйфэн выманивает зрелых ледяных обезьян и оставлял их вдвоем, чтобы собрать лепестки. Раньше было только 2 молодые ледяные обезьяны, что означало, что Шао Ян мог сдерживать их до возвращения Лю Суйфэна. Однако по неизвестным причинам в этот раз их оказалось 3. Сячень получил важную новость от этого. Здесь действительно был духовный зверь 5-го ранга. Кроме того, Лю Суйфэн не ранил его, а только заманивал. Он не мог не чувствовать себя счастливым. Когда они уходили, Лю Суйфэн хотел подарить Сяченю 3 духовных камня низшего ранга. Сначала он думал, что Сячень с удовольствием примет их, но ему неожиданно отказали. В глазах Сяченя это было всего лишь маленькое дело. Он действительно не мог принять такую большую награду. Кроме того, он хотел подружиться с этим человеком. Если он войдет во внутреннюю секту, будущее взаимодействие с этим человеком было возможно. Видя, что Сячень не желает смириться, Лю Суйфэн не стал давить. Он попрощался и ушел, но не без обещания Сяченю одолжения в меру своих способностей, если он когда-нибудь понадобится. Теперь, когда он получил новости о духовном звере 5-го ранга, Сячень не спешил уходить. Он подождал, пока все 3 соберут лепестки цветка ледяного кристалла, прежде чем раскрыться. Увидев ледяную обезьяну, прикрепленную к стене, Сячень некоторое время думал. Затем он вынул духовные ядра у 2 ледяных обезьянах на земле, а затем сжег их тела до пепла. Сделав все это, Сячень прыгнул к дыре в скале. Он поднял труп молодой ледяной обезьяны и поместил на ее спине 10 с лишним талисманов атрибута молний. Затем он прыгнул вниз и спрятался в кустах, полностью скрыв свою ауру. Глава 14. 146. Человек на Луне. Глава 14. 146. Человек на Луне. Спустя долгое время издалека раздался звук тяжелых шагов. Холодная ци в воздухе стала невероятно ужасающей. Он приближается. Сячень был слегка взволнован. Он даже не смел дышать слишком громко. Он поднял свою ауру до крайности. В глазах Сяченя появилась ледяная обезьяна высотой 10 метров. Она была покрыта белым мехом и шла как человек. Если смотреть издалека, ее можно принять за старика с седыми волосами. Ао! Вскоре зрелая ледяная обезьяна прибыла на утес и увидела молодую ледяную обезьяну, которая погибла несчастной смертью. Она взвыла сердито, когда ее глаза стали налиты кровью. Она яростно топнула по земле и мгновенно достигла дыры в скале. Какая ужасающая скорость! Сячень был удивлен. Скорость этой зрелой ледяной обезьяны намного превзошла его ожидания. На самом деле он мог видеть только размытый луч белого света. Сячень не мог больше ждать. Он выпрыгнул из куста и сделал ручную печать, крича: «Взорвись!» В тот момент, когда Сячень вышел, ледяная обезьяна тут же повернула голову. Ее сердце наполнилось яростью, когда зловещая аура наполнила воздух. Однако, так же, как она хотела сделать шаг, безграничный сияющий свет осветил пещеру. Раздался сотрясающий небеса взрыв. 10 с лишним молний, выпущенных из талисмана 3-го ранга, взорвались вместе. Ее сила уже превосходит пиковую боевую технику земного ранга. Кроме того, их разрушительная сила была еще более ужасающей. Труп молодой ледяной обезьяны был немедленно взорван на куски. Интенсивная ударная волна мгновенно подняла ледяную обезьяну высоко в воздух. Возвышающийся утес обрушился с громким звуком. Земля дрожала без остановки. Бесчисленные скалы вылетели и упали с неба. Сячень быстро отступил, избегая этих огромных камней, содержащих большое количество силы. Шуя. Белая фигура упала с неба и приземлилась рядом с Сяченем. Его ладони были вытянуты, и бескрайняя холодная ци хлынула наружу. На его 5 острых когтях была плотная холодная ци, когда они врезались в Сяченя. Сячень был поражен. Когда посмотрел на белую фигуру, он увидел, что отслоилось всего несколько слоев твердого льда. 10 с лишним талисманов три Горанга не нанесли ей такого большого вреда. Хуран Данг, он вытащил лунную тень из ножен. Ее демоническое ядро 6 Горанга было полностью освобождено. Бескрайний электрический свет мерцал. Сячень взмахнул саблей и развернул ее. Она была покрыта потрескивающим электрическим светом, блокируя острые когти ледяной обезьяны, наполненные холодной ци. Данг-данг. У ледяной обезьяны были длинные большие руки и ноги. Она могла бы использовать их попеременно. Она двигалась быстро, ее скорость достигла предела. Она превратилась в размытую белую фигуру, непрерывно нападающую на Сячзыня. Чем больше Сячзыня блокировали, тем сложнее становилось. Вскоре он почувствовал, что что-то не так. Окружающая холодная ци стала очень густой. Каждый его шаг был невероятно трудным. Его ноги, казалось, одеревенели. Пуцы. Ледяная обезьяна странно вскрикнула. Температура окружающей среды значительно снизилась. Сячень был застигнут врасплох, и его ноги были заморожены. Ледяная обезьяна воспользовалась этой возможностью и схватила лунную тень, игнорируя мерцающее электричество на ней. Затем она послала другие когти к голове Сячня. Ладонь ледяной обезьяны была размером с голову. Голова Сячня была для нее как младенец. Она была бы сокрушена одним легким сжатием. Пуцы. Как только ладонь с острыми когтями собиралась схватить Сячня за голову, безграничное пламя в правом глазу Сячня сошлось в поток пламени и выстрелило. Пламя немедленно пронеслось по руке ледяной обезьяны и распространилось по всему ее телу. Она была немедленно покрыта огнем. Ледяная обезьяна закричала от боли, холодная ци, окружавшая ее, немедленно рассеялась. Горячая ци потекла вокруг тела Сячзыня, и он вернулся в нормальное состояние. Он освободился и срочно отступил. Хватающая рука дракона. Огромная черная рука появилась из ниоткуда и схватила горящую ледяную обезьяну. В тот момент, когда черная рука сжалась в кулак, Сячень встретил чрезвычайно сильное сопротивление, в результате чего огромная черная рука не смогла схватить ледяную обезьяну. Сячень немедленно отпустил. Он знал, что тело ледяной обезьяны было невероятно устойчивым. Ему не нужно было сражаться с ней в лоб. Огромная черная рука сжалась в кулак и ударила вниз. Раздавались громкие звуки, земля непрерывно дрожала. Ледяная обезьяна была загнана в землю. Сячень отошел и выпрямился. Он вытер пот со лба. Потребление эссенции этой унаследованной боевой техникой было намного больше, чем у обычных боевых техник. Хотя он неожиданно ранил ледяную обезьяну, Сячень не смел быть небрежным. Он вынул лук-истребитель души и наложил стрелу эссенции света. Он натянул лук и довел свою концентрацию до пика. Из земли донесся звук ка-ка-ка-ка. Было очевидно, что это был звук кусков льда, падающих на землю. Сячень был поражен. Неужели истинный огонь пурпурного грома не смог сломать слой льда на ледяной обезьяне? Сверкнула вспышка белого света. Ледяная обезьяна снова встала. Она чувствовала ауру лука-истребителя душ. В тот момент, когда она встала, она тут же развернулась и двинулась в форме буквы 5, создав ураган. Сю. Сячень выпустил стрелу. Он уже сделал отметину на груди ледяной обезьяны, используя свое духовное чутье ранее. Независимо от того, как быстро ледяная обезьяна бежала, она не сможет избежать выстрела. Она изящно мелькнула. Стрела эссенции света превратилась в метеор, пронзивший ураган, созданный ледяной обезьяной, и ударила ее в грудь. Кака. Кусок твердого льда появился на груди ледяной обезьяны, блокируя стрелу. Стрела эссенции света разбила твердый лед, но не смогла продвинуться дальше. Она упала на землю вместе с разбитым льдом. Стрела несла огромную силу и заставила ледяную обезьяну отступить на 5 шагов назад. Сячень увидел твердый лед на земле и яростно подумал: «Я не верю, что ты можешь продолжать создавать лед безостановочно». Сячень был полон решимости. Он выстрелил несколько стрел эссенции света, не сдерживаясь. Мгновенно бесчисленное гудение стрел наполнило воздух. Независимо от того, что сделала ледяная обезьяна, будь то прыжок высоко в воздух или уклонение влево и вправо, стрела могла отбросить ее назад, как внезапный удар грома. В мгновение ока Сячень выпустил более сотни стрел эссенции света. Хотя Сячень полагался только на свое мощное физическое тело, чтобы натягивать лук-истребитель душ, Сячень чувствовал себя измотанным. Однако ледяная обезьяна выглядела так, как будто с ней ничего не случилось. Бесчисленное количество расколотого льда и стрел эссенции света покрывали землю. Ледяная обезьяна бросилась на Сячня в приподнятом настроении. Полет на крыльях, линия разреза. После того, как Сиачень закончил использовать стрелы эссенции света, он убрал лук-истребитель душ. Он слегка крикнул, и сабля, казавшаяся обыкновенной, пронзила ледяную обезьяну. Взрыв. И человек, и зверь сделали несколько шагов назад. Сиачень был слегка удивлен в своем сердце, а затем он почувствовал некоторую радость. Сила, заключенная в ладони ледяной обезьяны, была не такой жестокой, как раньше. Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет. Сиачень шагнул вперед и подпрыгнул в воздух. Его тело постоянно меняло позу в воздухе. В одно мгновение его скорость была доведена до предела. Появились бесчисленные огни сабли. Ветер взвыл, когда ледяная обезьяна непрерывно наносила удары ладонями. Был один человек и один зверь, один в воздухе, один на земле. Они быстро двигались. Лязг металла о металл звучал непрерывно. Каждый раз, когда ладони и сабля встречались, появлялась большая ударная волна. Ударная волна создала огромный поток воздуха, в результате чего пыль взлетела в воздух. К тому времени, когда Сиачень приземлился, он отправил более тысячи ударов саблей. Твердый лед на теле ледяной обезьяны рассыпался и непрерывно падал. Когда весь лед упал на землю, на груди, руках и спине ледяной обезьяны появились кровавые раны. Раны были неглубокими, но они повредили ее тело. Красная кровь окрасила ее белоснежный мех. Сиачень чувствовал себя утешенным. Пока он поднимает свою скорость до пика, он сможет куда-то ударить. После столь долгого обмена ударами лед, появившийся на ледяной обезьяне, походил на обман. Она может блокировать любые атаки, направленные на нее. Сиачень стал более уверенным, когда увидел, что ледяная обезьяна была ранена. Полет на крыльях, яркая луна, словно огонь, и Сиачень не дал ледяной обезьяне возможность сделать передышку. Он быстро использовал духовный камень низшего ранга и пополнил свою эссенцию. Затем Сиачень, не колеблясь, использовал самый сильный ход, который он знал из полета на крыльях. Небо сразу же стало непроглядно темным, и полная луна начала медленно подниматься. С неба слетела человеческая фигура с саблей в руках. Под полной луной она двигалась изящно и элегантно, как будто она была бессмертным с небес. Хотя он все еще не мог понять намерение этого меча, Сиачень использовал формулу изменения истока, чтобы непрерывно копировать хватающую руку дракона. Он уже понял некоторые вещи из своего опыта. Теперь он наконец смог полностью выполнить яркую луну, словно огонь. «Приди!» — крикнул Сиачень, и фигура в небе тоже закричала. Небесный голос эхом разнесся по небу, отражаясь повсюду. Сабля в его руке оказалась перед ледяной обезьяной, напавшей на него с воздуха. Он дернул пальцем, и фигура в небе немедленно сделала то же самое. Как будто безграничная сила прорвалась сквозь время и пространство, прибыв сюда. Ледяная обезьяна остановилась в воздухе и была отброшена загадочной силой. Она непрерывно каталась по земле. Она вонзила свои когти в землю, но все еще не могла остановиться. Ее острые когти волочились по земле, создавая несколько длинных трещин. После долгого времени это прекратилось. Прежде чем она поднялась, с неба спустилось ужасающее давление. Эта аура ощущалась как аура бессмертного, нисходящего в мир смертных. Смертные были как муравьи для него, когда они дрожали перед ним. Могущество бессмертного не могло быть измерено, оно не могло быть заблокировано. Удар мечом бессмертного мог сломать все горы и реки в пределах 5000 километров. Раздался громкий звук, и фигура в небе рубанула по телу ледяной обезьяны. Ледяная обезьяна использовала свои когти, чтобы блокировать, выпуская безграничную холодную ци и надеясь заблокировать саблю. Однако она упала на землю с громким грохотом. Было неизвестно, как глубоко она утонула. В земле была дыра в форме обезьяны. Ночное небо медленно исчезло, и солнце снова появилось в долине злого ветра. Сиачень глубоко вздохнул и медленно подошел к дыре. У него болела голова. Если ледяная обезьяна уже умерла, как он собирается вытащить ее труп? Чи, чи. Внезапно слой холодной ци появился на земле. Он мгновенно заморозил землю, превратившись в скользкий лед. Увидев лед, простирающийся из-под его ног, Сиачень нахмурился. Он быстро отступил назад, думая про себя в шоке. Разве ледяная обезьяна еще не умерла? Взрыв, взрыв, взрыв. Бесчисленные трещины появились на ледяной поверхности, прежде чем она взорвалась на части. Замерзшая грязь разлетелась повсюду. Когда она приземлилась, она разбилась, как лед. Теперь на ровной земле была глубокая яма. Зрелая ледяная обезьяна стояла внизу в яме. Кровь наполнила ее первоначально белоснежный мех. Она выглядела несчастной. Она гневно взревела и начала быстро вылезать. Ее налитые кровью глаза смотрели на Сяченя с намерением убить. Ее зловещая аура взмыла в небо, она открыла свой огромный рот, и бескрайняя холодная ци вздрогнула и собралась во рту. Подул сильный ветер, и стало холодно. Несмотря на яркое солнце, пошел снег. Глава 15, 147. Сделка под столом. Глава 15, 147. Сделка под столом. Холодный ветер и снежинки походили на ножи, режущие лицо Сяченя. Это было невероятно больно. Сячень не мог не прищуриться, не давая снежинкам проникнуть внутрь. Пуцы. На Сячене было заперто холодное и грубое убийственное намерение. Изо рта ледяной обезьяны вылетела ослепительная ледяная нить. Эта ледяная нить сжималась до крайности, становясь тонкой, как игла. Сячень почувствовал угрозу смерти. В этот момент он хотел достать колокол Восточного Императора. Однако он вспомнил свои прежние опасения и в конце концов не использовал его. Небесный щит молний. Вокруг Сяченя вспыхнул электрический свет, когда Сяченя окружил щит молнии в виде. Тем не менее, ледяная нить толщиной с иглу проломилась сквозь небесный щит молний, оставив крошечное отверстие, которое не было видно невооруженным глазом. Небесный щит молнии медленно рассеялся. Кровь пролилась из груди Сяченя. Сячень странно посмотрел на свою рану. Ледяная нить была настолько мала, что пронзила его тело, он даже не почувствовал боли. Рана на его груди была невероятно маленькой, но кровь текла, как журчащий ручей, энергично выливаясь наружу. Сячень побледнел и опустился на одно колено, поддерживая себя лунной тенью. Он вынул пилюлю возмещения крови и немедленно проглотил ее. Затем он вынул еще одну пилюлю возмещения крови и раздавил ее, прежде чем нанести на рану. Тем не менее, проверенная и испытанная пилюля возмещения крови на этот раз не сработала. Вокруг раны на груди закрутилась холодная ци, не позволяющая мякоти отрастать. Ледяная обезьяна, казалось, израсходовала всю свою энергию, когда она выпустила эту цепочку льда. Она стояла на своем месте и долго отдыхала. Только после этого она пришла в себя и прыгнула высоко в воздух своими четырьмя конечностями, бросаясь на Сяченя с воздуха. Бледное лицо Сяченя показало решительный взгляд. Он выбросил золотую фигурку, и из ниоткуда появился король золотых львов. Существо размером с небольшую гору прибило ледяную обезьяну к земле. Король золотых львов использовал свои крепкие передние лапы, чтобы яростно топать огромную ледяную обезьяну. Ледяная обезьяна беспрерывно боролась. Через некоторое время ледяная обезьяна наконец перестала бороться. Сячень вытянул нить духовного чутья, отдышавшись только после того, как убедился, что она мертва. Рана на его груди медленно кровоточила. После использования пилюли возмещения крови она немного восстановилась. Это было уже не так плохо, как было раньше. Сячень вырвал кусок ткани из своей одежды и обмотал его вокруг раны. Затем он подошел к ледяной обезьяне. Увидев, что ледяная обезьяна покрыта ранами, Сячень вынул острый нож и порезал ее тело сбоку. Он обнаружил, что ее внутренние органы были чрезвычайно повреждены. Было даже некоторое остаточное электричество. Похоже, что настоящая причина, по которой она погибла, была результатом 10 с лишним молний, присвоенных талисманами Тригоранга, равнодушно сказал Сячень, прежде чем вынуть ледяное ядро высшего качества, приписываемое духовному ядру. В этот момент раздался шум ветра. Великолепный меч Ци был яростно выстрелен в Сячень. Сячень не спеша убрал духовное ядро в кольцо мироздания и безразлично рассмеялся про себя. Наконец-то ты сделал ход. Хотя Сячень несколько раз сканировал область с помощью своего духовного чутья, он не обнаружил никого, кто следовал за ним. Несмотря на это, Сячень не спускал глаз с окружения. Он знал, что определенно кто-то следовал за ним. Таким образом, в решающий момент борьбы с ледяной обезьяной он скрыл некоторые из своих козырей. Если бы в последний момент не было очень страшно, он не использовал бы короля золотых львов. Донг. Колокол Восточного Императора тихо зазвонил и вылетел из тела Сяченя. Он всплыл над его головой, выпустив темно-желтую ци вниз. Меч ци, летящий из-за его спины, был заблокирован и исчез в никуда. Сячень вскочил на голову короля золотых львов и тихо наблюдал за приближающимся человеком. Старик медленно подошел. Это был святой, которому глава клана Чжан отдал приказ. Его звали Чан Цунь, первый приглашенный старейшина клана Чжан города Юньян. Его культивирование было в области святого средней стадии. После того, как культиватор достигает области святого, Каждое увеличение области приводит к увеличению силы в несколько раз. Святой средней стадии мог нормально сражаться с 10 святыми низшей стадии. Когда Чан Цунь увидел колокол восточного императора над головой Сяченя и увидел огромного короля золотых львов, на котором он стоял, выражение его лица сменилось осторожностью. По пути этот юноша преподнес ему слишком много сюрпризов. Если бы он не культивировал технику, которая позволяла ему скрывать свою ауру, он уже был бы обнаружен этим юношей несколько раз. Когда он увидел, как Сяочень призвал короля золотых львов, он был очень удивлен. Он не ожидал, что у Сяоченя появится еще одно сильное защитное тайное сокровище. «Это твой козырь?» Его голос был очень мягким, но очень чистым. Он тихо стоял там, где первоначально стоял, естественно испуская волнующую ауру. Даже с колоколом восточного императора и королем золотых львов Сяочень не смел быть небрежным. Пучи. Когда Сяочень выступал против ауры, он определенно имел недостаток. Сяочень не хотел тратить слишком много времени на борьбу с ним. С одной лишь мыслью король золотых львов выплюнул золотое пламя в Чан Цуна. Чи. Волна меча Ци рассекла его поперек, и золотое пламя было разрезано на две половины, отлетевшие в две стороны. Шуа. Фигура Чан Цуна исчезла и снова появилась рядом с Сяоченем, как призрак. Его меч вспыхнул и появился перед глазами Сяоченя. Донг. Другая нить темно-желтой Ци стекала с колокола восточного императора выше. Прежде чем Сяочень успел среагировать, он автоматически заблокировал меч. Дэнг, дэнг, дэнг. В мгновение ока Чан Цунь послал сотни ударов мечом. Его скорость достигла своего пика, но каждый раз его блокировала темно-желтая Ци колокола восточного императора. Колокол восточного императора оправдал свое название как самое сильное защитное тайное сокровище человечества. Несмотря на то, что символы его формирования были полностью повреждены, он все еще был таким могучим. Сяочень показал спокойное выражение лица и слегка крикнул. Дэнг, дэнг. Колокол восточного императора издал длинный звон. По мере того, как раздавался нечеткий звон, рябь распространилась по окрестностям. Чан Цунь был сбит с ног этой рябью. Когда раздался звон, Сяочень почувствовал головокружение. Он не мог не чувствовать себя удивленным. Он быстро остановил длинный звон колокола. В конце концов, поврежденное тайное оружие нельзя было использовать должным образом. Сяочень управлял королем золотых львов, чтобы прыгнуть в воздух. Когда тело размером с небольшую гору приземлилось и оказало давление на Чан Цуна, земля задрожала. Чан Цунь двигался очень быстро и быстро изменил свое положение тела. Хотя он избегал атаки, он непрерывно обстреливал Сяоченя блестящими мечами Ци. Однако Сяочень, у которого был колокол восточного императора, был практически непобедим. Потоки темно-желтой Ци падали сверху, блокируя все атаки, встречающиеся на его пути. Удар, разрушающий горы. Внезапно Чан Цунь закричал, и внешний вид его меча стал обычным. Боевая техника земного ранга пронзила темно-желтую Ци. Поскольку это была боевая техника земного ранга, выполненная святым средней стадии, она была намного сильнее, чем у Сяченя, рука, хватающая дракона. Кроме того, вся ее сила была сосредоточена в одной точке. На темно-желтой Ци появилась рябь, когда огромная сила поразила ее. Сяочень был вынужден отступить на несколько шагов назад к королю золотых львов, прежде чем он остановился. Сяочень был удивлен. Пламя в правом глазу замерцало, и из него вырвалось пурпурное пламя. Пламя развернулось и превратилось в ураган, непрерывно вращающийся. Чан Цунь широко развел руки и быстро отступил, мгновенно избегая вращающегося пурпурного пламени. Медленно приземлившись на землю, он посмотрел на колокол восточного императора над головой Сяченя. Он очень много думал, но ничего не мог понять. Управляя колоколом восточного императора и королем золотых львов в одно и то же время, эссенция в Сяченя изливалась с большой скоростью, непрерывно вытекая наружу. Сяочень не мог не чувствовать беспокойства. Шуа. Неизвестно почему, но колокол восточного императора над его головой издал звук и сжался в маленький изысканный медный колокольчик. После этого он упал в руки Сяоченя. Что здесь происходит? Сяочень тупо уставился на него. Я определенно уже починил его. Только символы массива еще не полностью восстановлены. Я также уже поставил свою метку на нем. Почему я вдруг больше не могу его использовать? Блеск появился в глазах Чан Цуна. Он снова двинулся, и свет меча поднялся в небо, прежде чем упасть на Сяченя. Ситуация была ужасной. Сейчас не было времени для Сиаченя задумываться об этом. Раскат грома треснул в небе. Сиачень использовал взмах сабли техники стремительной громовой сабли. Сабля взорвалась светом, столкнувшись с этим светом меча. Взрыв. Тело Сиаченя было отброшено назад и тяжело приземлилось на землю. Затем он непрерывно переворачивался на земле. Рана на груди открылась. Это было чрезвычайно больно. Больше не было возможностей. Великий мастер низшей стадии, сражающийся со святым средней стадии, просто искал смерти. Сиачень лежал на земле, горько улыбаясь. Я первоначально думал, что с колоколом восточного императора и королем золотых львов будет шанс. Только после битвы он осознал свою ошибку. Скорость его противника была намного быстрее его. Король золотых львов не мог даже коснуться его. Только этим противник был практически непобедимым. Однако, зная, что кто-то следует за ним, его цель была достигнута. Сиачень подумал про себя. У этого человека нет жетона города сабли. Это самое главное. Этот человек использовал меч. То есть этого человека не послал Гэ Юньбинь. По крайней мере, это был не худший сценарий. Приди в бешенство. Сиачень отдал этот приказ в своем сердце. Король золотых львов немедленно испустил безграничную зловещую ауру. Его скорость значительно увеличилась. Это задержало Чан Цуна, мешая ему преследовать Сиаченя. Нисхождение молнии. Сиачень использовал еще один духовный камень низшего ранга. Его эссенция была немедленно пополнена. Перед тем, как уйти, он использовал нисхождение молнии, постоянно беспокоя Чан Цуна. Сила нисхождения молнии может считаться ничтожной для святого средней стадии. Однако он не сможет избежать удара, и это причинит ему некоторую боль. В настоящее время он был занят борьбой с королем золотых львов. У него не было времени, чтобы избежать удара молнии. Вскоре он был поражен несколькими ударами молнии. Его кожа стала черной, а все волосы на его теле стояли на концах. Он выглядел так, как будто был в крайне плачевном состоянии. Чан Цунь был раздражен до такой степени, что кипел от гнева. Однако он ничего не мог сделать с Сиаченем. Скорость этого огромного короля золотых львов значительно возросла, полностью его связав. Он не мог потратить никаких усилий на общение с Сиаченем. Время почти истекло. Берсерк король золотых львов больше не сможет продержаться. Сиачень слабо улыбнулся. Появился серебряный военный корабль, и он вскочил на него, грациозно уходя. Перед тем, как уйти, он взглянул на короля золотых львов. Ему было жаль. После того, как король золотых львов впал в бешенство, не было бы возможности использовать его снова. Будет очень сложно найти качественные материалы для резьбы. Вернувшись в город сабли, Сиачень вернулся во двор и сел, скрестив ноги. Он постоянно распространял прорыв пурпурного громового дракона. Крошечная рана на его груди еще не зажила. Была какая-то холодная ци, которая мешала ему исцелиться. Если бы он не смог рассеять холодную ци, Сиачень рано или поздно умрет от чрезмерной потери крови. Глава 16, 148. Кража пилюли. Глава 16, 148. Кража пилюли. После того, как он стал великим мастером, чистая лужа в его дантяне превратилась в бурлящую реку. Маленький лазурный дракон также стал значительно больше и плавал в воде. Сиачень ясно чувствовал, что эссенция, обеспечиваемая льющейся рекой, была не только значительно более обильной, но и намного чище. Он распространил эссенцию в своем теле в большом цикле, прежде чем, наконец, осторожно отправил ее в рану на груди. Ткань холодной ци вырвалась из раны. Выражение лица Сиаченя стало радостным. Он наконец смог изгнать эту холодную ци. В противном случае у Сиаченя не было никаких других идей, и он мог только угрюмо кровоточить до смерти. Однако Сиачень был удивлен, поскольку холодная ци, содержащаяся в крошечной ране, оказалась намного сильнее, чем он ожидал. Он распространял свою эссенцию в течение 2 дней и 2 ночей без еды и питья, прежде чем ему удалось вытеснить всю холодную ци. Сиачень встал и почувствовал, что все его тело находится на грани разрушения. Шаг за шагом он подошел к деревянной кровати и упал на нее лицом вниз, сразу же заснув. Сиачень спал 20 часов, прежде чем наконец проснулся, чувствуя себя намного более освеженным и бодрым. Он был так голоден, что его желудок урчал. После того, как он закончил мыть посуду, он быстро нашел гостиницу, чтобы справиться с этим голодом. В гостинице Сиачень начал думать о деталях своего задания. Начнем с того, что эта задача явно не имела разумного уровня сложности. Кроме того, он был уверен, что таинственный святой не был человеком Гэ Юньбиня. Сячень подумал об острой борьбе за внутреннее место секты и подумал о возможности. Может ли быть так, что из-за ограниченности мест Гэ Юньбин хотел, чтобы я сдался из-за трудности, но все же были некоторые люди, которые хотели, чтобы этот вопрос был решен наверняка, и решили заняться этим самостоятельно. Чем больше он думал об этом, тем больше Сячень чувствовал, что это так. Сячень тяжело стукнул по столу, холодно улыбаясь себе. «Я хочу видеть, кто возится за кулисами». После того, как он заплатил по счету, Сячень быстро направился в резиденцию городского лорда. Культиватор, охранявший ворота, узнал Сячня, и после того, как он сообщил об этом, он привел Сячня. Городской лорд, как и прежде, развлекал важного гостя и временно не мог встретиться с ним. Охранник мог только поместить его во второй зал, чтобы ждать. Сячень лишь слабо улыбнулся и ничего не сказал. Когда этот человек ушел, он немедленно вынул фигурку маленькой птички из кольца мироздания. Сячень использовал технику дарования жизни, и маленькая птичка некоторое время порхала, прежде чем вылететь за дверь. Сячень приложил к ней свое духовное чутье и контролировал маленькую птичку, которая кружила вокруг резиденции городского лорда. Наконец он нашел Гэ Юньбиня в большом зале. В большом зале Гэ Юньбинь говорил с главой клана Чжан города Юньян. Глава клана Чжан слабо улыбнулся. «Городской лорд Гэ, эта продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака не является обычной продлевающей жизнь пилюлей бессмертного облака. В ней да много редких желтых весенних трав. Она может продлить твою жизнь на 40 лет. Брат Гэ, мое совершенствование уже застряло на пике святого давным-давно. Тем не менее, городской лорд Гэ, ты самый лучший король. Еще через 40 лет жизни твои шансы стать монархом значительно возрастут. Как только ты станешь монархом, твоя продолжительность в жизни увеличится еще на 100 лет. Клан Чжан». Сячень нахмурился. Это клан Чжан города Юньян? С одной лишь мыслью Сячень тщательно контролировал птицу, чтобы приблизиться. Когда Гэ Юньбинь услышал это, он слегка улыбнулся. «Старый Чжан, просто расслабься, он отступит после понимания трудности. Для него невозможно выполнить задачу, которую я ему дал». Глава клана Чжан холодно фыркнул. «Я получил известие о том, что этот человек уже выполнил задание, которое ему дал городской лорд». Выражение лица Юньбиня изменилось, он тяжело положил чашку в руке на стол. Он сказал угрюмым голосом: «Старый Чжан, ты знаешь, что это кто-то, кого рекомендовала мисс Фэн. Ты смеешь связываться с ним?» Старый Чжан слегка улыбнулся. «Городской лорд, не волнуйся. Естественно, я не осмелился бы связываться с кем-то, кого рекомендовала мисс Фэн. Бизнес, который процветает в городе Юньян, имеет некоторые отношения с кланом Фэн. Как бы я осмелился разорвать эти связи?» Выражение лица Гэ Юньбиня смягчилось, и он медленно сказал: «Пока ты знаешь. Однако, таким образом, вещи становятся сложными для меня. Квоты, установленные внутренней сектой, очень строги, потому что распределение ресурсов очень точное. Если бы на этот раз Лэнг Тиньюэ не ошибся, на пике Тиньюэ не было бы места». Увидев на столе продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака, в глазах Гэ Юньбиня вспыхнул огонь. Сейчас ему было уже 120 лет, его продолжительность в жизни истекала. Эта продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака была смертельно привлекательна для него, он застрял на пике короля уже давно. Если он не сможет продвинуться, чтобы стать монархом, он в конечном итоге станет пылинкой. Его прогресс на пути совершенствования остановился бы. Для большинства людей король был тем, на кого все смотрели. Для обычного человека стать святым – это уже было чем-то, чтобы отдать должное. Тем не менее, Гэ Юньбинь знал, что они не считались кем-то. Чем сильнее он рос, тем незначительнее он себя чувствовал. Из-за растущего нежелания покинуть мир, чем больше человек боролся за долгий путь совершенствования, и тем больше он не хотел бы оказаться в пыли, забытой людьми 100 лет спустя. У Гэ Юньбиня было угрюмое выражение. После долгих раздумий он вздохнул, прежде чем, наконец, сказал: «Я могу поместить этого человека только на пик Цинюнь. Я оставлю место в пике Цинюнь для твоего внука». Когда глава клана Чжан услышал это, он показал выражение радости. Он улыбнулся и сказал: «Спасибо за все твои хлопоты, я сначала уйду и буду ждать хороших новостей». Когда глава клана Чжан ушел, Гэ Юньбинь продолжал возиться с нефритовой бутылкой, содержащей продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака. Его лицо было полно улыбок. Когда он встал и вышел из большого зала, Сячень быстро контролировал маленькую птичку и тихо следовал за ним. Через мгновение он прибыл в свою спальню и открыл нефритовую бутылку, внимательно осматривая ее. Городской лорд, человек, которого мисс Фэн порекомендовала, уже давно ждет во втором зале. За дверью раздался голос культиваторов. Ся Чень проклял в своем сердце. Он на самом деле сообщил о моем прибытии в городскую резиденцию только после того, как я ждал здесь так долго. Когда он вспомнил, что ждал так долго в последний раз, он не мог не разозлиться. Гэ Юньбинь слегка нахмурился. Как только я начал оценивать это, он на самом деле выбрал это время. Я могу только оценить ее позже. Он положил продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака на стол и открыл дверь. Пошли. После того, как он ушел, Ся Чень заметил, что Гэ Юньбинь оставил в комнате продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака, так как он спешил. Должен ли я просто взять ее? Черт, этот парень чуть не заставил меня умереть. Почему я должен быть так добр к нему? Ся Чень принял решение в своем сердце и, не колеблясь, контролировал маленькую птичку, которая влетела через вентиляционное отверстие. После того, как маленькая птичка влетела, она немедленно схватила продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака на столе и вылетела. Ся Чень был немного взволнован. Он боялся, что кто-нибудь увидит птичку, поэтому он управлял ею, летя очень высоко. После этого маленькая птичка благополучно приземлилась обратно в руки Ся Ченя. Ся Чень быстро завершил технику, а затем поместил деревянную фигурку птицы и продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака в кольцо мироздания. После того, как он сделал все это, дверь второго зала открылась. Гэ Юньбинь вошел с улыбкой, украшающей его лицо. Он вошел большими шагами и сказал: «Племянник Е Чень, ты выполнил свою задачу». Ся Чень был слегка удивлен, но выражение его лица не изменилось. Он встал и поклонился. «Приветствую, старший городской лорд. Этот младший не опозорил вас и сумел убить ледяную обезьяну 5-го ранга». После того, как он заговорил, он вытащил труп ледяной обезьяны, цвет лица Юньбиня изменился. Хотя он уже знал об этом от главы клана Чжан, теперь, когда он увидел это сам, он едва ли осмелился в это поверить. Мастеру высшей стадии действительно удалось убить духовного зверя 5-го ранга, как невероятно. Он снова посмотрел на Ся Ченя, и его глаза загорелись. Ся Чень на самом деле был теперь великим мастером низшей стадии. «Мои глаза уже подводят меня, я только что понял, что племянник продвинулся до великого мастера. Поздравляю». Гэ Юньбинь посмотрел на Ся Ченя и слабо улыбнулся. Он чувствовал, что это было неудачно, так как этот человек мог быть гением. Ся Чень вел себя с этикетом и смиренно сказал: «Я должен поблагодарить старшего за это. Если бы не сражение с духовным зверем 5-го ранга, я бы не продвинулся, чтобы стать великим мастером». Гэ Юньбинь был ошеломлен. Даже такой опытный человек, как он, не мог сказать, что это был акт, разыгранный Ся Ченем. Он думал, что Ся Чень искренне благодарит его. Он смущенно улыбнулся. «Нет необходимости благодарить меня. Возможность прорваться – результат твоих собственных усилий. Ты можешь сохранить труп духовного зверя. Подожди немного, я найду кого-нибудь, чтобы отправить тебя на хребет Линюнь». Теперь он испытывал некоторые сложные чувства и не тщательно проверял труп духовного зверя. Он позвал кого-то и сказал: «Отведи этого младшего брата на хребет Линюнь. Отправь его на пик Цинюнь и принеси мой жетон». Когда этот человек услышал слова «пик Цинюнь», он проявил явное выражение удивления. Он получил золотой жетон Гэ Юньбиня, прежде чем отреагировал. «Хорошо, брат Е, пожалуйста, следуй за мной». Это был уже второй раз, когда Ся Чень слышал о пике Цинюнь. Он уже догадался об этом. Теперь, когда он увидел выражение лица этого человека, он был уверен, что пик Цинюнь был не очень хорошим местом. Однако сейчас было не самое подходящее время, чтобы сомневаться в этом. Он последовал за этим человеком и поболтал с ним. Его звали Тан Динтянь, и он был вице-управляющим дома резиденции городского лорда. Он обладал большим авторитетом в городе Сабли. Не будет преувеличением сказать, что выше него было мало людей. Тем не менее, он был очень скромным и объяснил, что Ся Чень должен был заметить, находясь во внутренней секте. Внутренняя секта павильона Небесной Сабли была разделена на 7 ветвей, распределенных по 7 вершинам горного хребта Линюнь. 7 ветвей были расположены на вершинах. Требования, предъявляемые каждым мастером пика к ученикам, были разными. Техники сабли и техники движения, которые они изучили, также отличались. Помимо мастера павильона, те, кто имел наибольшую власть в павильоне Небесной Сабли, были мастерами пиков различных ветвей. Помимо них были правоохранительный зал, собрание старейшин и некоторые другие организации. Тан Динтянь также проинформировал Сячиня о различных запрещенных местах во внутренней секте. Он не должен был входить в эти места, иначе последствия будут очень серьезными. Независимо от того, насколько велика была его поддержка, правоохранительный зал не проявит никакой жалости. Через некоторое время Сячень и Тан Динтянь познакомились друг с другом. Он спросил о сомнениях в своем сердце. «Управляющий Тан, не мог бы ты объяснить ситуацию с Пиком Цинюнь более подробно?» Сячень обнаружил, что, хотя Тан Динтянь много говорил, он избегал тем, связанных с местом, куда Сячень шел, Пик Цинюнь. Тан Динтянь внезапно перестал говорить, а затем неловко улыбнулся. «Городской лорд, вероятно, не сказал тебе, поэтому я не осмелился сказать тебе прямо. Скажем так, из семи вершин горного хребта Линюнь его сила самая низкая, но у него меньше всего конкурентов. Самая низкая сила», Сячень улыбнулся про себя, «это не проблема». Глядя на ситуацию в павильоне Небесной Сабли, сила мастера Пика была, по крайней мере, королем. Независимо от того, как он проинструктировал Сячиня, этого было бы более чем достаточно. 1. Желтые источники – другое слово для китайского преступного мира ада-ада. Поэтому имеет смысл, что это влияет на продолжительность жизни. Глава 17, 149. Обманули? Глава 17, 149. Обманули? Тогда как насчет Пика Тиньюс, какова их сила? Сячень продолжал спрашивать. Тан Динтянь, не колеблясь, ответил. Из семи вершин самый сильный, Пик Тиньюе. Кроме того, конкуренция там очень интенсивна. Это действительно так. Сячень улыбнулся про себя, иначе это не стоило бы продлевающей жизнь пилюли бессмертного облака. Однако продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака не в его руках. Интересно, что скажет Гэ Юньбинь, когда узнает. На заднем дворе резиденции городского лорда Тан Динтянь медленно остановился и достал жетон, удостоверяющий личность Гэ Юньбиня, а затем сверкнул им в пустоту. Через некоторое время, к удивлению Сячиня, на земле появился сверкающий и полупрозрачный корабль. Вокруг него были слои тумана. Духовное влияние можно было почувствовать, и откуда-то доносилась приятная музыка. Это звучало очень небесно. Это было тайное сокровище, в котором полностью сохранился Дао. Хотя это не было тайным сокровище атакующего типа, оно все равно было очень шокирующим. Древняя эра была более 20 тысяч лет назад. Чтобы он смог полностью сохраниться, это можно считать чудом. Сячень подумал о своем колоколе восточного императора и почувствовал себя подавленным. Даже до сих пор он не знал, что с ним не так. Тан Динтянь был очень доволен шокированным внешним видом Сячиня. Он сказал, пошли. Они вдвоем поднялись на борт корабля. Тан Динтянь бросил золотой жетон наверх корабля. Затем он тихо остановился и продолжил вращаться в воздухе. Из него исходил поток золотой ауры. Корабль не был личной вещью Гэ Юньбиня. Таким образом, управлять им было не так удобно по сравнению с серебряным военным кораблем Сячиня. Через некоторое время символы формирования на корабле начали двигаться. Корабль испустил разноцветный свет. Приятный мелодичный звук музыкальных инструментов снова зазвучал. Корабль взлетел в небо со звуком «Су». Тан Динтянь провел Сячиня внутрь корабля. Все комнаты внутри были сделаны из белого нефрита и были полностью обставлены столами и стульями. Там была какая-то еда, которая была уже приготовлена. Сячень взял нефритовую бутылку вина и подумал о своем пустом серебряном военном корабле. Он не мог не вздохнуть, какая большая разница. Она вдвоем пили вино и ели, болтая. После того, как они летали в течение долгого времени, казалось, что Сячень прошел через барьер ограничений. На него давило огромное давление. Он быстро разослал свою эссенцию, чтобы сопротивляться. Когда Тан Динтянь увидел ситуацию, он быстро остановил Сячиня, сказав, «Расслабься, не сопротивляйся, это всего лишь первый уровень ограничений, есть еще 19 впереди, каждый сильнее предыдущего, если ты будешь сопротивляться им, ты умрешь». Сячень испугался, пока не появился холодный пот, он быстро перестал циркулировать свою энергию и сопротивляться, через некоторое время ему стало лучше. После ряда других ограничений Тан Динтянь встал и сказал, «Пойдем, мы прибыли». Они вышли из трюма корабля. Когда они встали у руля, то увидели белые облака, плавающие вокруг них. Сячень посмотрел вниз, и перед ним появилась великолепная сцена, заставившая его чувствовать себя очень удивленным. Они были окружены высокими и вертикальными горами. Иногда в облаках пролетали птицы. Когда Сячень внимательно посмотрел, На многих из них ехали люди. Некоторые из них узнали Тан Динтяня и, когда они пролетали мимо, улыбались ему. Когда Сиачень огляделся окрестности, над облаками было много клочков леса, заполняющих гору, скрывая множество изысканных древних деревянных построек. Было также много одиноких пиков, поднимающихся с земли и до самого неба. Было неизвестно, насколько они были высокими, но это было великолепное зрелище. Под кораблем была плоская и гладкая платформа. На самом деле это был огромный пик, который был сплющен людьми. На платформе было много высоких залов. Занимаемая площадь была почти такой же большой, как маленький город. Тан Динтянь слабо улыбнулся. Это небесная смотровая площадка павильона Небесной Сабли. Здесь находится главный зал павильона Небесной Сабли. Это можно считать основной зоной павильона Небесной Сабли. Теперь мы должны пойти и зарегистрировать тебя. Корабль медленно опустил их обоих вниз, когда они направились к восточной стороне небесной смотровой площадки. Платформа была шумной. Теперь, когда они приблизились, Сиачень почувствовал огромный размер небесной смотровой площадки. Корабль остановился перед павильоном. Сиачень посмотрел вперед и увидел древнюю деревянную вывеску. На ней были написаны слова «Зал возвращающегося облака». Двое спрыгнули с корабля. После того, как Тан Динтянь показал золотой жетон Гэ Юньбиня, они смогли свободно передвигаться. Многие люди здесь узнали Тан Динтяня. Тан Динтянь слабо улыбнулся, приветствуя всех. Внутренняя часть павильона была очень большой. Там было очень мало людей, и она выглядела очень холодно и безрадостно. Сиачень последовал за Тан Динтянем, с любопытством глядя на украшения зала возвращающегося облака. На стене было вырезано множество боевых писаний. Сиачень чувствовал, что это расширило его кругозор. Деревянная стена была на самом деле полна глубоких боевых техник. Было даже несколько земных боевых техник. «Брат Тан, ты здесь, чтобы сразиться со мной снова? Проиграв в последний раз, ты все еще не заплатил вино, которое мне должен». Спереди раздался откровенный голос, когда мужчина, одетый в зеленое, медленно подошел. Тан Динтянь смущенно улыбнулся. «У брата Лучина отличная память. На этот раз я здесь по делам. Городской лорд Гэ хочет кого-то порекомендовать». После этого он вручил Лю Чзыну золотой жетон Гэ Юньбиня. Жетон идентичности павильона Небесной Сабли указывал не только личность человека, но и его положение. У обычного человека в городе Сабли будет деревянный жетон. У внешнего ученика будет железный жетон. У ученика внутренней секты будет серебряный жетон. И основной ученик будет иметь платиновый жетон. Что касается золотого жетона, это было то, что имел бы только кто-то уровня мастера пика. Было много вариантов использования идентификационного жетона. Иногда может возникнуть ситуация, когда люди узнают жетон, а не человека. Передав свой жетон Тан Динтяню, это было равносильно тому, что Гэ Юньбинь приехал лично. Слова Тан Динтяня можно считать его словами. О, Лу Чен получил золотой жетон и внимательно осмотрел его. Через некоторое время он посмотрел на Сиачэня, который стоял за Тан Динтянем, и сказал: «Человек, которого он представляет, это младший брат». Тан Динтянь кивнул и представил: «Это Лу Чен, он мастер зала. Он является самым молодым мастером зала, зала возвращающегося облачного в истории. Это Ячень, культиватор, представленный кланом Фэн». Сиачень вышел вперед и посмотрел на Лу Чена. Сиачень был удивлен. Красивое лицо Лу Чена выглядело так, словно ему было не больше 30 лет. Однако чувство, которое он дал Сиаченю, было очень ужасающим. Сиачень не смог измерить его силу. «Ячень приветствует мастера зала». Лу Чен кивнул, улыбаясь. Он спросил: «Городской лорд хочет порекомендовать его на пик Тиньюс, верно? Я помню, только у пика Тинью и пустое место. Позволь мне записать его туда». У Тан Динтяня было ошеломленное выражение, и он неуклюже сказал: «Это городской лорд рекомендовал пик Цинюнь, а не пик Тиньюе». Услышав это, у Лу Чена также было ошеломленное выражение, однако он быстро отреагировал и сказал: «Пик Цинюнь, верно, это тоже неплохо. Старшая сестра Руюэ вернулась и попросила людей пару дней назад». Выражение лица Сиаченя не изменилось, когда он последовал за ними, прежде чем попасть в комнату. Эта комната была заполнена рядами книг. Каждый книжный шкаф был выше обычного книжного шкафа. Они были более 4 метров в высоту. На книжной полке были вырезаны всевозможные серийные номера. Лу Чен вошел и раскрыл ладонь, и черная книга медленно поплыла вниз. Тан Динтянь передал информацию Сиаченя. Лу Чен посмотрел и улыбнулся. Достигнуть великого мастера низшей стадии в возрасте 16 лет, его талант неплох. Думаю, на этот раз старшая сестра Руюза будет довольна. После того, как регистрация была завершена, Лучен повел их обоих на вершину зала возвращающегося облака. Он сказал Сячиню: для изготовления идентификационного жетона потребуется 2 дня. Я пришлю кого-нибудь, чтобы принести его на пик Цинюнь. На верхнем этаже Лучен выпустил почтового голубя. Тан Динтянь встал сбоку и объяснил Сячиню: это для того, чтобы сообщить мастеру пика Цинюнь, чтобы она послала кого-то, чтобы он забрал тебя. Все трое были очень терпеливы. Они стояли там в ожидании. Через некоторое время с неба слетела зеленая птица. На ней ехала красивая женщина. Сячень мог видеть только размытую фигуру, пока он стоял внизу. Однако он мог чувствовать, что эта женщина была очень выдающейся. Лучен посмотрел на небо и слабо улыбнулся. Она прибыла. Раздался мелодичный крик, когда зеленая птица медленно приземлилась на крышу. Женщина в облегающих длинных зеленых одеждах проворно спрыгнула с зеленой птицы. Обтягивающая длинная мантия сделала горячую и изысканную фигуру женщины очень очевидной. Ее длинное лицо закрывало ее плечи. Ее теплое лицо испускало ощущение зрелой женщины. Не было никакой наивности молодой девушки. Когда Сячень наблюдал, как женщина не спеша прибыла, Сячень хвалил ее в своем сердце. Просто исходя из ее фигуры и красивого лица, она была бы кумиром парней в его прошлой жизни. Сячень был удивлен, что жетон на ее талии был действительно сделан из золота. Тем не менее, она была определенно не старше 20. Хотя ее сила была в области святого средней стадии, она была определенно далека от обычного уровня мастера пика. Тем не менее, не было бы никого, кто осмелился бы просто носить с собой чужой жетон. Может ли быть, что эта женщина действительно была мастером пика Цинюнь? Как только Сячень почувствовал подозрение, женщина быстро подошла. Взглянув на Сячиня, она подошла к Лучину и начала читать информацию Сячиня. Ячень, 16 лет, великий мастер низшей стадии. Женщина зачитала мелодичным голосом. Затем она сказала Лучину угрюмым голосом: младший брат Лучен, ты пытаешься ввести меня в заблуждение. Каждый раз, когда я прихожу к тебе за людьми, ты бездельничаешь. Лучен улыбнулся. Нет, старшая сестра Руюз, уверяю вас, не в этот раз. Это человек, которого порекомендовал клан Фэн. Городской лорд организовал его пребывание на пик Цинюнь. Фэн Фэйсюэ порекомендовала его, тихо сказала Лю Руюэ. Вспышка света появилась в ее ясных глазах, прежде чем она тщательно оценила Сячиня. В этот момент Сячень почувствовал резкое убийственное намерение, распространяющееся на него. Это убийственное намерение прямо бросилось на него. Шуя, сабля сверкнула. Под изумленным взглядом Сячиня, Лю Руюс из ножен внезапно вытащили саблю шириной в 2 пальца и длиной в 1 метр. Сабля несла холодный свет, когда быстро рассекла воздух. Скорость Лю Руюза была очень быстрой. Сячень увидел только вспышку холодного света, и клинок уже предстал перед ним. Не было времени думать. Сячень наклонился назад, согнув оба колена и отбросив тело назад. Сабля прошла мимо лица Сячиня. Несколько прядей волос мгновенно медленно упали в сторону земли. Сячень оттолкнулся от земли и выполнил искусство парения облака лазурного дракона. Он полетел назад и воспользовался случаем, чтобы вытащить лунную тень из ножен. Лю Руюэ увидела быструю реакцию Сячиня, и ее зрачки сузились. В ее глазах была вспышка шока. Она слегка крикнула, и сабля в ее руках загудела. Звук был очень приятным, отражаясь в воздухе.